Глава 6. Режим, подобный не по нраву поэтам, от него больным, и вот мы требуем по праву беспрекословным и стальным эстрадным голосом свободы и переезда в номера. Переезжаем и ура! Кричим и жадно ищем броды в кафешантанной глубине. А между тем Олимпиада все приближается, о дне ее афишная громада оповещает городок. Через неделю этот срок решаем мы на Крым истратить, чтоб силы возвратясь оратить и дать рутине грозный бой, поднявший в местной прессе вой. Забавно вспомнить, две газеты чуть не дрались из-за меня. Он создал слово «триолеты», значение нам не объясня. Одна из них твердила тупо: «Что значит триолет? Как глупо звучит сей дикий триолет». Я хохотал до слез в ответ. Иван Игнатьев все не едет и шлет десятки телеграмм, в которых смутно что-то бредит, но не бредет в Тавриду к нам. Давно Бурлюк уже подъехал, досуг наш дружески деля. О, сколько было там для смеха, какие для забав поля! Бристоль, Британочка, Людмила, Моэта, ящики, авто... Нелепо, пусто, но и мило, и впечатлительно зато. С утра шампанское и булки, чай, оливье, газез, икра, все вперемешку. И с утра автомобильные прогулки в Бахчисарай и на Салгир, в Гурзуф, в Алушту, просто в горы. Какие выси и просторы, и пир как жизнь, и жизнь как пир. Живем мы праздно на Салгире, жуируя средь медных лбов, а между тем в подлунном мире есть город, названный Тамбов. И в этом названном Тамбове есть дева, ждущая любови, дабы не осквернять любви, падеж слегка переиначу. И эта дева на удачу с девизом «Жениха лови» мне письма шлет и телеграммы, где свадьбы назначает час. Что ж, я готов. Володин бас меня спасительно от драмы женить бы вдруг предостерег. Вот что мне этот бас изрек. Она ко мне пришла ногою, взамен потребовав венца, а я ей предложил венца и оттолкнул ее ногою. А из Москвы мне пишет Лида, слегка во вкусе флёр-д'оранж, и в письмах тех сквозит обида на разных театральных ханж. Из Минска присылает Сонка своих экстазов сувенир. О, если не объятен мир, объятна каждая девчонка.